Скшетузский, не слушая полковника, задумался о чем-то своем, а тот продолжал. «Когда я после сражения и победы нашей повидал в Тугаевой ставке захваченного в плен господина моего и благодетеля, ясновельможного гетмана коронного, он меня тотчас же неблагодарным и Иудой честить изволил, а я ему, ясновельможный воевода, вовсе я не такой неблагодарный». Ибо когда в твоих замках и поместьях сяду, только пообещай, что напиваться не будешь, а я тебя под старостой сделаю. Хо-хо! Поимеет Тугайбей за пташек этих пойманных, и потому их не трогает. Мы бы с Мельницким по-другому с ними разговаривали. Однако, Эвана, телега твоя готова, и татары в седлах сидят. Куда ж ты направляешься? Чигирин. Как постелишь, так и поспишь. Ордынцы проводят тебя хоть бы и до самых Лубин, потому что так им приказано. Похлопочи только, чтобы твой князь на колы их не посажал, что с казаками не приминул бы сделать, потому и дали татар. Гетман велел и коня тебе вернуть. Бывай же здоров. Нас вспоминай добром, а князю кланяйся, и, ежели сумеешь, уговори его к Хмельницкому на поклон приехать. Возможно, милостиво будет принят. Бывай же здоров! Скшетузский взобрался на телегу, которую ордынцы тотчас окружили кольцом, и отправился в путь. Проехать через площадь оказалось делом нелегким, потому что вся она была запружена казаками и мужичьем. И те, и другие варили кашу, распевая песни о Желтоводской и Корсунской победах, уже сложенные слепцами-лирниками, во множестве невесть откуда прибредшими в лагерь. Меж костров, пламенем своим облизывающих котлы с кашей, там и сям лежали тела умерших женщин, которых насиловали ночью победители, или возвышались пирамиды, сложенные из голов, отрубленных после битвы у раненых и убитых солдат противника. Трупы эти и головы начали уже разлагаться и издавали тлетворный запах, казалось, вовсе не беспокоивший людское скопище. В городе бросались в глаза следы опустошений и дикого разгула запорожцев. Окна и двери повыломаны. Обломки и осколки бесценных предметов, перемешанные с птичьим пухом и соломой, завалили площадь. По карнизам домов висели повешенные, в основном евреи, а сброд развлекался, цепляясь за ноги их и раскачиваясь. По ту сторону площади чернели пепелища сгоревших домов и приходского костела. От пепелища этих еще тянуло жаром, а над ними курился дым. Запах гари стоял в воздухе. За сожженными домами находился кош, и согнанные ясыри под присмотром многочисленной татарской стражи, мимо которых пан Скшетузский вынужден был проехать. Кто в окрестностях Чигирина, Черкас и Корсуня не успел скрыться или не погиб под топором черни, тот угодил в неволю. Среди пленников были и солдаты, плененные в обоих сражениях, и окрестные жители, до сей поры не успевшие или не пожелавшие присоединиться к бунту, люди из оседлой шляхты или просто шляхетского звания, подстаросты, офицеры, хуторяне, однодворцы из захолустий, женщины и дети. Стариков не было. Их, негодных на продажу, татары убивали. Орда уводила целые русские деревни и поселения, чему Хмельницкий не смел противиться. Неоднократно случалось, что мужики уходили в казацкое войско, а в благодарность татары сжигали их дома и уводили жен и детей. Увы, среди поголовного разгула и одичания никого это уже не волновало, никто не искал управы. Простолюдины, берясь за оружие, отрекались от родных гнезд, жен и детей. Коль скоро отбирали жен у них, отбирали и они, и даже получше, потому что ляшек, которых, натешившись и наглумившись, они убивали или продавали ордынцам. Среди полонянок довольно было также и украинских молодиц, связанных с паннами из шляхетских домов по три или по четыре одною веревкою. Неволя и недоля уравнивали сословия. Вид этих несчастных потрясал душу и порождал жажду мести. В лохмотьях, полуногие, беззащитные перед непристойными шутками поганых, интересы ради слонявшихся толпами по Майдану, поверженные, избитые или лобызаемые мерзкими устами, они теряли рассудок и волю. Одни всхлипывали или на голос рыдали, другие, с остановившимся взором, с безумием в глазах и разинутым ртом, безучастно поддавались всему, что с ними совершалось. То тут, то там раздавался истошный вопль человека, зверски убиваемого за вспышку отчаянного сопротивления. Плети из бычачьей кожи то и дело свистели над толпами пленников мужчин, и свист этот сливался с воплями страданий, плачем детей, мычанием скота и конским ржанием. Ясыри не были еще поделены и построены для конвоирования, поэтому повсюду царила страшная неразбериха. Вазы, кони, рогатый скот, верблюды, овцы, женщины, мужчины, груды награбленного платья, посуды, ковров, оружия — все это, скученное на огромном пространстве, еще ожидало дележа и разбора. То и дело пригонялись новые толпы людей и скота, нагруженные паромы пересекали рось, из главного же коша прибывали все новые и новые гости, дабы порадовать взоры видом собранных богатств. Некоторые, хмельные от кумыса или горелки, напялив на себя странные одежды, ризы, стихари, русские рясы или даже женское платье, уже ссорились, учиняли свары и ярмарочный гвалт по поводу того, что кому достанется. Татарские чабаны, сидя возле своих гуртов на земле, развлекались. Одни высвистывали на дудках пронзительные мелодии, другие, играя в кости и взаимно колотя друг друга палками. Стаи собак, прибежавших вослед своим хозяевам, лаяли и жалобно выли. Пан Скшетузский миновал, наконец, человеческую эту гиенну, оглашаемую стенаниями, полную слез, горя и жутких воплей, и решил было, что, наконец, переведет дух, однако тотчас новое, жуткое зрелище открылось его взору. В отдалении, откуда доносилось немолчное конское ржанье, серел, собственно, кош, кишевший тысячами татар, а ближе, на поле, тут же возле тракта, ведущего на Черкассы, молодые воины упражнялись в стрельбе из лука, забавы ради, пуская стрелы в слабых или больных пленников, которым долгая дорога в Крым оказалась бы не под силу. Несколько десятков трупов уже лежали на дороге, продырявленные как решетка, некоторые еще дергались в конвульсиях. Те, в кого стреляли, висели привязанные за руки к придорожным деревьям. Были среди них и старые женщины. Радостному после удачного выстрела смеху вторили восклицания «Якши егет!» «Хорошо, ребята! Ук якши колда!» «Лук в добрых руках!» Возле главного коша забивали тысячи голов скота и лошадей на прокорм воинам. Земля была пропитана кровью. Тошнотворные миазмы убоины делали дыхание невозможным, а меж груд мяса ходили красные ордынцы с ножами в руках. День был знойный, солнце пекло. Лишь час спустя выбрался пан Скшетузский со своим конвоем в чистое поле, но долго еще доносились из главного коша далекие голоса и мычания. По дороге тоже было предостаточно следов хищного разбоя и беды. Сожженные дворы, торчащие печи погоревших хуторов, потравленные зеленя, переломанные деревья, спиленные на дрова вишневые сады возле бывших хат. То и дело попадались лошадиные или человечьи трупы, страшно преображенные, посинелые, раздувшиеся, а на них и над ними стаи ворон и воронов с шумом и гомоном при виде людей, срывающихся с места.